Глава 18. Стальные двери захлопнулись. Некоторое время из-за них доносились крики, стоны и редкие выстрелы. Вскоре все стихло. Люди, прижатые к дверям, с облегчением вздохнули. Результаты давки были просто шокирующими. Столько покалеченных людей в городе не было никогда. Сломанные руки и ноги, ребра, поврежденные ладони и ступни, множественные удары и ушибы, выбитые зубы. Повреждений хватило бы на несколько десятков докторов. В фойе, куда наиболее участливые горожане помогали отводить раненых, стонали практически непрерывно десятки пострадавших. Разместить их было негде, поэтому тех, кто не мог сидеть, укладывали на полу, используя в качестве подстилки одежду, которую директор ДК смог раздобыть в запасниках местного театра. Солнце медленно, но неумолимо клонилось к закату, и с каждой минутой все меньше лучей попадало внутрь. От бравого отряда полицейских из области осталась половина. Следователь Сергейцев все еще не пришел в себя. Остальные помогали укрепить дверь, нашли кусок толстой арматуры, который, вдобавок к основным запорам, забили за дверные ручки, чтобы нельзя было открыть дверь снаружи. Высоко поднятые над уровнем земли окна были зарешочены все до единого. «Что это было?» — раздавались вопросы по залу. Напуганные горожане желали знать, что за непонятные существа только что значительно сократили численность населения небольшого городка. Вопросы оставались без ответов. Многие из тех, кому удалось выжить, оставили по ту сторону дверей своих родственников, родителей, мужей или жен, братьев и сестер. Некоторым, впрочем, удавалось обнаружить их внутри зала, но таких счастливцев было очень и очень мало. Отсутствие надлежащей медицинской помощи удручало. Через 10 минут после того, как были закрыты двери, умерла женщина с переломами ребер. Девушка, которая присматривала за ней, училась на втором курсе медицинского. «Скорее всего, было повреждено легкое», — заявила она. Тяжело раненых было немало. Люди готовились к новым смертям. Еще одной проблемой было отсутствие еды и воды. Огромное количество человек нуждалось в пище, а из продуктов был только автомат с шоколадными батончиками. Срочно требовалась организация помощи. К оставшимся полицейским пробился Катюк. «Что вы можете сделать?» — спросил он у одного из них. «Практически ничего», — услышал он в ответ. «У нас есть кое-какое снаряжение, но почти все осталось в автомобиле. С собой есть только пара аптечек, оружие и внутренняя связь». «А связаться с областью можете?» — с надеждой в голосе продолжил мэр, прочитав в полумраке на груди полицейского, лейтенант Карпов. «Можем, но для этого надо добраться до автомобиля, установить связь. В идеале собрать доказательства и выехать отсюда». «То есть в любом случае кому-то надо будет отсюда выходить», — медленно проговорил мэр. «Точно». Тем временем в глубине зала разгорался спор. Начавшись со словесной перепалки, он в несколько минут разделил людей на две группы. Каждая сторона обвиняла другую. «Вам что, трудно было открыть вторую дверь? Просто в сторону отойти!» — возмущался мужчина из тех, кто бежал от монстров обратно в здание. «Могли бы посторониться, тогда мой муж был бы жив!» — подвывала женщина из той же группы. «Как будто был какой-то толк от этого!» — проскрипела пожилая женщина. «Набились тут, как сельди в бочке. Не продохнуть ни!» Ее голос потонул в шуме толпы. Но все прекрасно поняли, что она хотела сказать. Каждая из сторон видела свою правду. Люди, которые изначально не успели выйти на улицу, не только не видели чудищ, но и откровенно возмущались теми, кто вернулся обратно. Вместо того, чтобы разойтись по своим домам, те создали давку на крыльце, заняли немало места в и без того ограниченном пространстве, а теперь еще и качали права, обвиняя других. Те, кто рвался назад, были недовольны больше всех. Помимо того, что их долгое время никто не мог пропустить обратно, каждый был разозлен действиями людей, что были поблизости. Кто-то кого-то толкнул, наступил на ногу, нанес серьезную травму. Многие затаили обиду на тех, кого успели заметить. Но пока что общая досада и горечь утрат выливались во взаимные обвинения. Напряжение нарастало очень быстро. Лейтенант повернулся в сторону шума, прошел через людской коридор до опасной точки. Мэр устремился за ним. Спор тут же затих. «Вам так важно прямо сейчас начать выяснять отношения?» — громко спросил лейтенант, так, чтобы слышали все. «А почему они нас не пускали?» — не менее громко ответил кто-то из толпы. «Потому что вы могли бы и...» Снова начался шум и брань. Кричащих становилось все больше. Лишь редкие люди обходили эту толпу стороной, унося раненым и пожилым немногочисленные бутылки с водой, которые нашлись в каморках за сценой. Директор учреждения тоже активно избегал участия в спорах и помогал остальным. Остальные полицейские держались кучкой, но внимательно смотрели по сторонам, готовые в любой момент прийти на помощь. В основном зале остался один из них, который присматривал за Сергейцевым, и еще несколько жителей, которые мирно сидели на креслах, не зная, чем себе занять. Они полностью абстрагировались от происходящего. Их не интересовало ни то, что происходит в зале, ни то, что случилось на улице. Люди не проявляли никакого участия и были уверены, что стоит только переждать, как все наладится. Полицейский сидел, свесив ноги со сцены. Следователя положили рядом. Мужчину в черной футболке усадили в кресло в первом ряду, как раз напротив полицейского. Когда тот очнулся и застонал, первым делом он услышал вопрос. «Ты хоть понимаешь, что ты сделал?» «А? Что я сделал?» Сильный удар прикладом повредил несколько мышц на лице, и разговаривать было больно. «Ты напал на полицейского и, очевидно, угрожал представителю власти», продолжал служитель закона. «За это полагается большой срок». «Ни на кого я не нападал», не выговаривая некоторых букв, ответил мужчина. «Ну, конечно, конечно». «Серьезно, он целился в людей прямо в толпу. Мы им ничего делать не хотели, а он был готов стрелять», прозвучал невнятный ответ. «Слушай, мне все равно, на самом деле все равно», честно признался полицейский. «Я приехал сюда патрулировать улицы, помочь немного, пока у вас все не наладится. А вот на такое я не подписывался». «Так, может, отпустишь меня?» — прищурился мужчина. «Как звать?» «Олег». «Так вот, Олег, отпустить я тебя просто никак не могу, сам понимаешь». «А, черт с ним!» — махнул он рукой и замолчал. Полицейский услышал шум из фойе. «А ну тихо всем!» — раздался голос лейтенанта, который по громкости не уступал капитану Молотову. Стоявшие рядом с ним люди сделали шаг назад, оглушенные криком. Шум сразу же умолк, в зале стало тихо. «Сейчас совершенно не время для того, чтобы вы здесь выясняли свои отношения». «Но мы...» — попытался влезть мужчина. «Тихо, я сказал. Вы ведете себя как звери, каждый обижен на другого. Не пропустили, толкнули, ударили. Просто какие-то торговки с рынка. Поймите, что сейчас это все не важно». Лейтенант повернулся в сторону лежавших вдоль стены раненых. «Посмотрите туда». Люди нехотя развернулись. «Там лежат те, кому нужна помощь. У нас сейчас нет даже элементарных лекарств, даже бинтов нет. Ваши мелочные склоки могут стоить жизни десяткам этих несчастных». «Мы тоже пострадавшие!» — крикнули из толпы. «Я и не говорил, что у вас все хорошо. Но другим хуже. Вы живы, вы целы, у вас ничего не сломано. А там лежат люди, которые могут умереть. Тем, кто остался снаружи, никто из нас уже не сможет помочь. А тем, кто лежит здесь, помочь еще можно, вместо того, чтобы ссориться». Люди замолчали. Никто не высказывал комментариев. Опустив голову, пристыженные, все стояли на месте. «Да ведь прав он!» — снова крикнул кто-то из толпы. «Давайте, не стойте!» Толпа зашевелилась, организовывалась. Сразу же нашлось несколько мест. Кто-то собирал лекарства, найденные в сумках и аптечках. Другие собирали еду и воду. Несколько человек заглянули сюда сразу после магазина, поэтому на первое время нашлось достаточно продуктов. Некоторые не жалели даже одежды, которую на месте рвали на тряпки. Мэр скинул с себя пиджак и тоже положил в общую кучу. Лейтенант удивленно взглянул на него. «Он мне все равно маловат», — почему-то извиняющимся тоном объяснил тот. И вот уже через четверть часа буйная и неорганизованная толпа превратилась в большую бригаду медпомощи. Пока все были благополучно заняты своим делом, Катюк снова обратился к Карпову. «Какие у нас шансы отсюда выбраться?» «Снаружи не осталось никого из наших», — покачал головой лейтенант. «Сейчас нас всего пятеро. Не так много, чтобы обеспечить безопасность такого количества человек снаружи. Мы можем просто сидеть здесь, ждать, когда спохватятся областные власти и не отправятся нас искать. Это может произойти завтра к вечеру или днем, зависит от дежурного. А еще какие-нибудь варианты имеются? Можно попытаться добраться до машины. Там есть связь. Мы подадим сигнал. Но для этого надо, чтобы вокруг было чисто. Думаю, что одну ночь люди смогут продержаться. Сейчас, когда они более-менее организованы, мы можем подняться наверх и посмотреть, что происходит снаружи». Они отыскали директора и втроем, отперев решетку, которая загораживала подъем на верхние этажи, поднялись, чтобы оценить ситуацию снаружи. Второй этаж позволял увидеть происходящее по всему периметру здания. Около входа чудища развели активную деятельность. Лейтенант заметил, что некоторые из них выполняют роль сторожей и следят за зданием. Другие, к счастью, их было немного, собирали тела и складывали их в общую кучу поодаль от входа. Присмотревшись получше, полицейский заметил, что из кучи их уносят еще дальше. Существа отличались недюжинной силой и выносливостью, хватая по 2-3 тела за раз. Мэр и директор с побелевшими от ужаса лицами наблюдали за происходящим. Лейтенант Карпов, более привычный к виду мертвых тел и крови, держался дольше, до тех пор, пока не заметил, как один из сторожей замахал лапами. Ему притащили одно из тел. Существо уселось на пятую точку посреди бетонной дорожки и принялось с аппетитом пожирать подношение. Плитка вокруг него окрасилась кровью, которая смотрелась темным пятном в тени немногочисленных деревьев сквера. Рядом раздались звуки, сигнализирующие о полном опорожнении чьего-то желудка. Директор Дома культуры оказался наименее стойким. «Господи!» — сказал мэр Кацюк. «За что же нам такое? Что это вообще?» «Ни малейшего понятия», — тихо ответил лейтенант. «Я впервые вижу это. Разумные звери, мутанты, последствия экспериментов. Я не удивлюсь ничему, если только выберусь отсюда». «Ужасно, ужасно!» — бормотал мэр. «Вы только взглядите!» — он потеребил директора за левое плечо. Тот отмахнулся и снова согнулся пополам. «Взгляните, у них разделение. Кто-то носит, кто-то следит. Это же целая цивилизация. У них разделение труда». «Восторгаетесь противником?» — с легкой усмешкой поинтересовался лейтенант. «Но ведь это же животные, и они, похоже, разумны». «В этом наша беда. Мы вряд ли сможем что-либо сделать, если они действительно разумны. Но они, теоретически, должны уйти отсюда, когда закончат уносить тела. И тогда мы смогли бы выбраться наружу. Вопрос в другом. Кто-нибудь может пересчитать пропавших и погибших? Оценить потери, так сказать?» «Можно спуститься вниз, поспрашивать людей», — предложил мэр. «Отлично. Вот, займитесь этим. Прямо сейчас». «Угу», — послушно кивнул Кацюк, поправил брюки, участливо взглянул на бледного директора ДК, и они вдвоем спустились вниз. Карпов остался наверху и наблюдал. Ему было интересно, как эти существа взаимодействуют между собой. У них было четкое разделение труда, как успел заметить Кацюк. Не было никаких столкновений, никто не дрался за еду. Лейтенант поморщился, поймав себя на мысли, что сам назвал погибших людей едой. Но корить себя было нечего. Ситуация была именно такой. Он постарался прикинуть, сколько тел еще лежало в сквере. Ступеньки крыльца были закрыты навесом, и всех он видеть не мог. На дорожках он насчитал не меньше 30 тел, в куче лежало примерно в 2 раза больше. Часть уже унесли. Потери были очень существенными. Полицейский следил за всеми, насколько хватало поля зрения. Твари не волокли тела по земле, они закидывали их на плечо или несли в руках. Спустя 10 минут на дорожках уже не осталось отдельно лежащих тел, и твари принялись стаскивать тех, кто лежал на ступеньках. Лейтенант заметил, что они стащили одного своего. «Значит, они не неуязвимы», — с облегчением подумал он. Наверх снова поднялся мэр. «Мы пересчитали всех», — сказал он, запыхавшись. «Всего около 200 человек вышло наружу. Возможно, кому-то удалось добраться до дома». «Вряд ли они насытятся тем, что они добыли сейчас», — мрачно произнес Карпов. Катюк выглянул в окно. Сторожа по-прежнему стояли на своих местах, а собиральщики тем временем уносили тела из кучи куда-то вдаль. «А где ваш автомобиль?» «На стоянке сбоку. Как раз один из них смотрит туда». Двое мужчин прошли по внутреннему балкону на другую сторону этажа. Оттуда открывался вид на парковку. Автомобиль без видимых повреждений был там же, где его и оставили. «Вариантов у нас не очень много», — цокнув языком, сказал Карпов. «Когда стемнеет, можно кому-то одному пробраться на стоянку и залезть в машину. Если его не заметят, он успеет подать сигнал. Если заметят, надо успеть подать сигнал о помощи. Но не факт, что он успеет». «Что можно сделать еще?» — полюбопытствовал мэр. «Еще можно попробовать подстрелить несколько этих тварей, которые сторожат нас. Если нам повезет, это даст больше времени. Но есть вероятность, что шум выстрелов привлечет их еще больше, а у нас очень ограниченное количество патронов». Лейтенант задумался. «Да, ситуация очень непростая. Проблема еще в том, что ночью в городе нет освещения. Мы точно не сможем ничего найти. А вот если еще они могут видеть в темноте...» «Это вы уже фантазируете?» — с ужасом в голосе спросил Катюк, представив себе город во власти огромных монстров. «Предполагаю различные варианты, в том числе и худшие. Я думаю, надо действовать сейчас. Мы заняли людей делом, теперь пора и нам проявить активность. Как только на улице станет меньше этих тварей, мы выйдем. Лучше вдвоем. Остальные прикроют нас из окон». «А разве ключи от машины не у капитана?» «К счастью, нет», — вздохнул лейтенант Карпов. «Капитан у нас временно без прав. За рулем я». «Фух», — облегченно выдохнул мэр. «Будем надеяться, у нас есть шанс на помощь». «Шанс есть всегда. Надо лишь уметь его реализовать». Они спустились вниз. Карпов разговаривал с остатками бригады. Они пересчитали свои боеприпасы, несколько раз поднялись наверх, прикинули ситуацию снаружи. На часах было уже около 8 вечера, и длинные тени давно легли на сквер. Люди действительно были заняты. Они продолжали помогать друг другу. «Удивительно», — произнес Катюк, глядя на активность вокруг него. «Если бы все это было возможно в обычной жизни, наша страна давно бы всех обогнала». «А люди в обычной жизни ждут того же самого от вас», — подмигнул ему Карпов, проходя мимо вместе с сослуживцами. Олег по-прежнему сидел в зале под присмотром. Следователь Сергейцев немного оклемался, но не пришел в себя полностью. Голова кружилась, и перед глазами все плыло. Полицейский, который присматривал за обоями, проявил участие к коллеге и отвернулся от мужчины в футболке. Тот воспользовался шансом. Он прекрасно знал, что выбитый из рук Сергейцева пистолет находится где-то рядом. Медленно он сполз с кресла и наклонился, почти распластавшись на полу. Ему повезло, оружие лежало под соседним креслом. Он аккуратно поднял его и спрятал за пояс, расправил футболку и сел на место. «Что ты там делаешь?» — грозно окликнул его полицейский. «Да я кошелек уронил, вот доставал». Олег вытащил из кармана небольшой бумажник и продемонстрировал его разворот. Внутри были права и другие документы. «Это мой, мне чужого не надо». Он картинно поднял руки, а потом убрал бумажник обратно в карман. «Я вообще в туалет хочу. Мне одному идти или меня проводят?» «Я провожу». Полицейский был недоволен, но другого выбора не было. «Вставай, иди впереди». Мужчина послушно встал, еще раз расправил одежду и двинулся вперед. В здании было несколько туалетов, но он намеренно шел в тот, который имел выход на улицу. Даже через маленькое окно он мог бы выбраться наружу. Получать наказание за нападение на сотрудника полиции он не собирался. Они дошли до двери в туалет. Полицейский встал рядом и кивком указал мужчине на нее. «Иди, я за тобой не пойду. У тебя 5 минут». Тот кивнул, не произнося ни слова. Вошел внутрь, подпер дверь и забрался на раковину, чтобы дотянуться до окна. К счастью, оно было не заперто, но деревянная рама разбухла от влажности и сразу не собиралась открываться. Стараясь не шуметь, он принялся раскачивать раму. В это время Карпов увел последнего своего сотрудника от двери в туалет и собрал всех вместе. Еще раз обрисовал ситуацию. Они должны отправить сигнал о помощи прямо сейчас. Действуют следующим образом. Двое выходят на улицу через главный вход. Остальные со второго этажа по возможности прикрывают их. Первым выйти наружу вызвался сам лейтенант. А вот со вторым вышла заминка. Пришлось тянуть соломинку. С оружием было не густо. Каждый был вооружен пистолетом. Имелось 2 короткоствольных автомата и 3 полноразмерных. Патронов было немного. «Придется стрелять мало, но точно», — мрачно заметил Карпов, когда подсчет был завершен. Они выбрали удачное, как им показалось, время для выхода. Еще не совсем стемнело, и сторожей, которые присматривали за домом, осталось только 3. Остальные, те, кто уносил тела, куда-то убрались. Лучшей ситуации для вылазки придумать было трудно. Действовать надо было беззвучно. Закрытую на несколько стальных засовов дверь центрального входа трогать не стали. Директор открыл черный ход, который вел на противоположную сторону здания. До стоянки оттуда было рукой подать. 3 прикрывающих расположились на 2-м этаже. Никакого движения снаружи замечено не было. Медленно, аккуратно шагая вдоль здания, Карпов и его помощник двинулись в сторону автомобиля. Тем временем Олегу, наконец, удалось открыть окно. Он подпер его освежителем, чтобы не ободрать спину о деревянную раму, и, высунувшись наполовину наружу, осмотрелся. На горизонте было чисто. Подтянувшись на руках, он полностью вывесился из окна, разжал пальцы и рухнул на клумбу. Не собираясь жалеть о раздавленных цветах, он проверил пистолет и кошелек, а затем отправился во свояси, радуясь, что ему удалось так легко обвести вокруг пальца всех остальных. И у него непременно бы все получилось, но неуемная энергия Михаила Сергейцева не позволила его плану исполниться. Ему показалось странным, что уже больше 10 минут никто не возвращается в зал. Он привстал. Обнаружив, что может идти почти не шатаясь, следователь, придерживаясь за стену, добрался до туалета. После недолгих попыток открыть дверь, наскоро собранная Олегом баррикада рухнула, и Сергейцев смог попасть внутрь. Он сразу же обратил внимание на открытое окно и грязные следы на раковине. Взобрался, просунул в окно голову, заметил неподалеку удаляющегося от дома культуры мужчину в черной футболке. «Стой!» — крикнул он вслед. Этого было достаточно. На звук голоса зашевелились чудища, до того мирно сидящие по углам здания с фасада. Олег из всех первым заметил монстра и бросился бежать. На бегу он вытащил из-за ремня пистолет и пару раз выстрелил наугад. Ему не удалось попасть, но громкий шум привлек еще большее внимание. Бегущие за мужчиной чудовище заметили бойцы на втором этаже. Тщательно прицелившись, один начал одиночными выстрелами бить в широкую спину. Тяжелые винтовочные патроны могли с одного попадания остановить любого крупного зверя. Но этот противник, хоть и ощущал попадание, но не собирался сдаваться. После нескольких выстрелов трудно было сказать, сколько пуль попало в цель, но монстр существенно замедлился. Он уже не мог догнать мужчину, который бежал во весь опор к своему дому. Вскоре тот скрылся за кустарником, а монстр повалился на бок. «Вот это да!» — сказал один из полицейских, сидящих на втором этаже. «Вот это мощь!» «Эй!» — раздался крик снизу. «Все на эту сторону!» Сразу же загрохотали выстрелы. Очередями и одиночными Карпов и его компаньон отбивались от приближающегося монстра. До машины им оставалось идти буквально несколько метров. Орк же приближался гораздо быстрее. Помогая себе ускориться передними лапами, он быстро набирал скорость. Переключившись на непрерывную стрельбу, оба полицейских жали на курок, раздирая брюхо и грудную клетку огромного чудища. Затворы щелкнули почти одновременно. В невероятном прыжке монстр настиг обоих, и только долгие тренировки помогли рефлекторно отпрыгнуть в сторону. Туша гулко ударилась о землю и замерла. Второй этаж отстреливался от тех тварей, что приближались издалека. Их было двое, но вряд ли они были последними. Полицейские, насколько это было можно, экономили патроны. Карпов заряжал автомат на ходу. Забрался в микроавтобус. Завел двигатель. Включил оборудование. Второй, чуть запоздав, тоже залез внутрь. Из небольших окон вести огонь было затруднительно, и, установив связь, лейтенант предоставил сослуживцу отправлять сигнал бедствия, а сам, выбрав точку обзора получше, помогал прикрывать его. К счастью, ответ удалось получить сразу же. Ситуацию обрисовали как взятие заложников, указав, что количество противника неизвестно, но гораздо больше 10 человек. Каждый монстр стоил по меньшей мере 5 хорошо вооруженных бойцов. Пока велась передача, фоном которой служила беспрерывная пальба, патроны начали иссякать. Убедившись, что штаб получил достаточно полную информацию и что подкрепление прибудет в город меньше, чем через час, оба полицейских вытащили из машины 2 большие сумки со снаряжением и под редкими выстрелами с высоты 2-го этажа добрались до двери, надежно заперев ее изнутри. Конечно, монстры таких размеров вряд ли смогли бы пробраться внутрь. Но подстраховаться стоило. Обессиленные, физически и морально, Карпов и другие полицейские встретились с людьми в фойе. К ним пробился мэр Катюк. «У вас получилось запросить помощь?» «Да», — выдохнул лейтенант. «Получилось. Мы все сделали. Через час приедет подкрепление, и нас спасут. Еще мы принесли немного», — он показал на тяжеленные сумки. «Там есть немного медикаментов». Он дал знак, и полицейские, раскрыв сумки, достали оттуда несколько аптечек и раздали людям. Толпа радостно взвыла и скандировала «Ура!». «Это просто невероятно!» — не в себе от радости проговорил мэр. «Просто невероятно! Теперь у нас отличные шансы!» С улицы раздался рев и скрежет металла. «Что это еще такое?» Раздосадованно бросив на пол тактические перчатки, Карпов вместе с остальными поднялся наверх. Шум шел со стоянки. Микроавтобус, на котором приехала бригада, был окружен 3 тварями. Они тесно обступили его, гулко перерыкиваясь друг с другом. На крыше и бортах были заметны большие вмятины. «Да сколько же их!» Катюк хотел по привычке достать из кармана пиджака платок, но вспомнил, что отдал его на повязки и вытерся рукой. Картина бросила его в холодный пот. Совершенно не похожие на людей, но разумные существа без особых усилий опрокинули на бок 2-тонный автомобиль. После нескольких сокрушительных ударов по корпусу, днищу и капоту заглох двигатель. Но монстры не собирались расходиться. Запрокинув головы, они обратили свои плосконосые морды в сторону тех, кто смотрел на них со 2-го этажа. Глаза на уродливых мордах были наполнены злобой. Злобой ко всему человечеству. Каждый, кто смотрел на них, ощущал это всем телом. Мэр вздрогнул. «О, боже мой, нам конец!» Со стороны крыльца на втором этаже звенело разбитое стекло. «Все, они рвутся внутрь!» Пробормотал, почти теряя сознание от ужаса, Катюк. «Нам точно конец!»